Глава 24. На следующий день в классе много и бурно обсуждали вчерашнее занятие. Чуть ли не каждый норовил пощеголять познаниями в анатомии гулей и способах их убийства. Я же помалкивал и слушал. Мой замок уже был готов к обороне по новой серебряной методике. Решетки, арматура, сети. Сейчас я прикидывал, как бы усовершенствовать охоту на монстров, но для этого сначала надо было увидеть хоть одну. «Чем отличается дар от проклятия?» — спросил я Артема, пока мы стояли в очереди в столовке. «Я правильно понимаю, что и то, и другое получается человеком от осколка сердца?» «Вообще, да. По идее, природа у этих явлений одна, только дар не превращает человека в чудовище, а вот проклятие может». «Но не всегда?» «Смотря что считать чудовищем, Коль. Обычно к монстрам относят тех, кто наносит вред другим людям. Но чаще всего проклятие очень сильно искажает природу человека. А почему ты спрашиваешь?» «Просто интересно. Смотри, наша очередь подошла. Что будешь брать?» Вскоре к нам присоединилась Марина. Демонстративно игнорируя сверкающие глаза Жени, села рядом с Аней, так как возле меня место было занято. Угадайте, кем? «Коля, у меня для тебя хорошие новости», — проговорила она, наклонившись так, чтобы видеть меня из-за княжны, насчет того, что мы обсуждали. «Видимо, речь о шагоходах. Я хотел ответить, но Ильина меня опередила». «Что, опять испекла печеньки?» — усмехнулась она. «Хочешь, чтобы он растолстел?» «Ерунда, у меня отличный метаболизм», — сказал я, пока не разразилась перепалка. «Прошу прощения, народ, надо кое-что перетереть». Я вышел из-за стола, Марина тоже встала, бросила на Женю торжествующий взгляд. «Это про танки», — шепнула мне, беря под руку. Черт, Хомутов в другом конце столовки чуть из штанов не выпрыгнул, когда это увидел. Даже приподнялся. Но устраивать разборки при всех не захотел. Этот парень был умнее Лукьянова. А может, вспомнил, что бывает с теми, кто оскорбляет Скуратова. Впрочем, к нему у меня имелся особый разговор. Если мозгов у Хомутова действительно хватает, все пройдет отлично. И к моей выгоде. Мы сели на свободный столик. «Папа сказал, что всегда рад оказать услугу барону Скуратову и зеленому клану в целом», — быстро заговорила, понизив голос Марина. «Но брать шагоходы нужно сейчас, потому что скоро о них прознают остальные и тоже захотят купить. Ты готов?» «Конечно. Когда надо сделать перевод? Сегодня?» «Желательно. Папа сказал, если ты согласен, то он будет ждать тебя дома после ужина. И господин Ладыжинский тоже. Как раз оформите сделку». «Ладыжинский, сам барон?» «Нет, его старший сын. Он обычно занимается такими делами». «А, ясно. Что ж, я буду». «Отлично», — просияла Марина. «Тогда я тебя увижу. Приезжай к 8 и не опаздывай». «Заметано. Спасибо тебе». «Не за что. Ты помогаешь мне, я тебе. Все честно». В этот момент прозвенел звонок. «Черт, ты из-за меня не успел закончить обед», — расстроилась Марина. «Ерунда, оно того стоило. После уроков я вернулся в замок, поделал уроки, чтобы больше о них не думать, и занялся настоящими делами. Обустройство помещений, которые предстояло занять разведке, шло полным ходом. Свечкин со своими людьми уже почти закончили перевозить вещи и оборудование. Я навестил их, чтобы узнать, что им понадобится в ближайшее время». Детектив составил список, который я отдал Антону, велел все предоставить в кратчайшие сроки. «Это наши глаза и уши», — сказал я управляющему, когда тот начал скептически комментировать пункты предстоящих расходов. «Не скупись». В 6 приехал человек Емельянова. Антон сообщил мне об этом и с явным облегчением. Он боялся, что придется обсуждать с бандитами дела без меня. Переговоры заняли меньше часа. Наш собеседник был краток, ничего не записывал, иногда кивал, иногда задумчиво тер квадратный подбородок, видимо, когда сомневался, согласится ли с этим босс. Но не спорил. В конце встречи сказал, что все передаст Емельянову. С этим и ушел. После ужина я переоделся и отправился к Фустовым. На входе пришлось сдать все оружие. Дворецкий проводил меня в кабинет хозяина. По дороге встретилась Марина. Она была в домашнем полосатом платье до колен и в тапочках в виде белых кроликов. «Удачи!» — шепнула она, проходя мимо. Барон поднялся при моем появлении, поздоровался за руку, представил Константина Ладыжинского. Тому было лет 30, может, чуть меньше, симпатичный, в костюме тройки, с бриллиантовым кольцом на среднем пальце. Неторопливо перебирал четки из крупных агатов. «Мне сказали, вы хотите купить все 6 резервных шагоходов», — сказал он, когда мы уселись. «Это правда?» «Да, все 6. Больше ведь нет?» «Свободных нет. Но мы можем заключить контракт на будущее. Правда, придется подождать 4 месяца. Сначала я должен испытать этим». Ладыжинский, понимающе кивнул. «Как собираетесь их использовать?» «Для обороны замка». «Разумно. Мы можем усилить орудия ближнего боя, добавить пулеметов. Обычно для оборонительных вариантов так делается». «Я не против. Сколько это займет времени?» «Пару дней». «Значит, я смогу получить танки сразу после этого?» «Да, разумеется. Они стоят 640 тысяч каждый. Но для вас...» — Ладыжинский бросил на барона Фустова выразительный взгляд. «Будет действовать скидка. Отдадим машины по 580 тысяч». «Беру», — кивнул я. «Отличное предложение, весьма вам признателен». Я умудрился слегка поклониться одновременно и Ладыжинскому, и Фустову, как бы показывая, что понимаю, кому обязан выгодными условиями. «Моя дочь прекрасно о вас отзывалась, господин Скуратов», — проговорил Фустов. «Я рад, что у нее такие друзья. Надеюсь, мы с вами тоже подружимся». «Очень на это рассчитываю, господин Фустов». «Надеюсь, барон не решил выдать Марину за меня. Едва ли это понравится Хомутовым. Впрочем, у него наверняка есть и другие дочки. Но это уже вряд ли устроит Марину». Ладыжинский позвал юриста, и мы занялись оформлением контракта. Я заключал не первую сделку и понимал, что к чему. Так что, выходя из кабинета, уже был счастливым обладателем 6 модифицированных шагоходов. Фустов проводил меня до двери и сослался на то, что им с Ладыжинским еще нужно обсудить дела, так что по лестнице я спускался в компании Дворецкого. Конечно, 6 танков еще не повод, чтобы со мной носиться. Марина поймала меня в холле и, кажется, успела облиться духами. «Ну, как прошло?» — спросила она, пока я собирал свои смертоносные игрушки и распихивал их по карманам. «Отлично. Крайне тебе признателен. Чем могу отблагодарить?» «Я подумаю», — улыбнулась, глядя мне в глаза девушка. «И обязательно придумаю». Кто бы сомневался. Домой я вернулся почти в 10, уставший, но пробежку не отменил. Когда вылез из душа, оказалось, что мне прислали первый отчет по Хомутовым. Разведка старалась показать, что времени даром не теряла. Я, конечно, не удержался и пролистал документы перед сном. Мне нужно было понять, чем богат род Хомутовых и что с него можно поиметь. План у меня созрел, но не хватало одного элемента — приза, который я возьму. Спустя час я ложился в постель, вполне удовлетворенный. Все карты были у меня на руках, осталось лишь правильно разыграть партию.